Глава 13. Утром ее разбудил соседский петух. Вставать не хотелось, но работы непочатый край. Вскочив, Ева быстро привела себя в порядок, надела свое единственное платье, радуясь тому, что постирала смену белья. Причесала волосы и спрятала их под чепец. Вдова должна выглядеть опрятно и достойно, особенно если к ней в дом придут мужчины. Пусть и плотники. Спустившись вниз, вспомнила, что нет ни хлеба, ни сыра на завтрак, зато есть рыба. Отдав коту головы, плавники и хвосты, Ева пожарила мелочь на сковородке, заварила травяной чай и плотно позавтракала. Прибрала за собой, взглянула на карманные часики, последний подарок мужа, надела шляпку, перчатки и двинулась на рынок. Время едва подходило к 7, но нужно было вернуться до прихода работников. Главное — не попадаться на глаза колдуну. Впрочем, он сам вернул ей золотой. Вот на него она и купит припасов. Для начала Ева пробежалась по хлебному ряду. Купила большой каравай еще теплого хлеба в расчете на аппетит 3 здоровых мужчин. Булочки и печенье брать не стала. Хотелось отчаянно. Но лучше взять ячменные муки, кислого молока, яиц и напечь лепешек. Выйдет дешевле. Потом заглянула в молочный ряд. Тут пришлось раскошелиться. Молоко, сыр, масло. Крепкая немолодая женщина с повязанной поверх сержевого платья теплой шалью всмотрелась в ее лицо и неожиданно спросила. «Госпожа, а вы случайно не Олфорд будете?» «Олфорд», — подтвердила Ева. «Так чего вы тут толчетесь? Давайте я вас в список внесу. Сынок мой будет вам молоко завозить, и что понадобится. Только кувшин на крыльце оставляйте, а деньги можете раз в неделю отдавать». Евангелина задумалась. Вообще, это было очень выгодное предложение. Корзинка уже изрядно оттянула ей руки. А постоянным покупателям молочники в сезон делают скидку — ведь благодаря им они точно знают, на какую сумму могут рассчитывать. «Мне нужно 0,5 молока 2 в неделю, 0,5 масла 1 в неделю, 1 белого сыра, 1 желтого, и если у вас будет скише молоко, 0,5 1 в неделю». Молочница все записала и приняла задаток – 3 шиллинга. Да еще отправила с Евангелиной младшего сына отнести уже сделанные покупки. Молодая вдова обрадовалась и, поколебавшись, взяла немного сливок. Очень ей хотелось теплых лепешек со сливками и джемом. В сопровождении Криспина, так звали парня, она перешла в мясной ряд, старательно обошла кумушек, с которыми торговалась в прошлый раз, и направилась дальше. Тут, конечно, было скромно. Холода отступали, поэтому мясники работали больше под заказ, а оттаившие в погребах запасы мяса торопливо коптили и солили, но для скромного бюджета это было даже лучше. Денег мясники не ломили, зная, что товар может быстро испортиться. Торгуясь за каждый фартинг, Евангелина купила копченый окорок, коровье вымя, говяжью печень и 5 фунтов жирных свиных колбасок для плотников. Корзинка оказалась полна, так что пришлось купить еще одну корзинку побольше. Криспин, узнав, что Евангелина новая хозяйка цветочной лавки и ждет плотников, внезапно стал ей помогать, подсказывать, у кого товар свежее и дешевле, а еще и поторговался с бабулей, продающей куриные яйца. В итоге к 2 корзинам добавились мешочек с мукой, плетенка с овощами и маленькая корзинка с яйцами. «Как же мы все это донесем? – грустно спросила Ева. Тащить, надрываясь, 10 фунтов муки и почти 20 фунтов овощей ей совсем не хотелось. «Если госпожа найдет монетку, — сказал парень, разглядывая покупки, — то можно нанять носильщика. Тут всегда отирается пара бездельников». «Отличная идея», — обрадовалась Ева. «Лишние руки нам не помешают». Парень свистнул, из-под ближайшего навеса тут же выглянула чумазая мордашка, затем скрылась, а через минуту из-за угла вышел тот самый дрозд. Близко подходить не стал, сунул руки в карманы, глянул из-под лобья на тяжелые корзины и заявил. «За фартинг не возьмусь. Дай шпини». Ева оценила узкие плечи паренька, затем обратилась к своему провожатому. «Боюсь, он ее даже поднять не сможет, не то что нести». Она еще не забыла, как в прошлый раз этот мальчик обливался потом, неся ящик с луковицами, а корзина была как минимум в 5 раз тяжелее. «Он крепкий, госпожа», — заверил сын молочницы. «Не смотрите, что такой худой. Постоянно тяжести таскает. А я вторую корзину возьму». «Ладно», — скрипя сердце, смирилась Ева. «Не самой же все это нести. Один пенни, если донесешь до дома». Дрозд молча подхватил большую корзину и также молча пошел вперед. Криспин и Ева поспешили за ним. Шли в 10 шагах, не стремясь догнать мальчишку, но и не упуская из виду. По дороге Ева начала невольно сравнивать обоих мальчишек. Сын молочницы был крупнее и выглядел старше, выше Дрозда, шире в плечах, только лицо по-детски округлое, сытое. А у того загорелые до черноты, с острым профилем и быстрым взглядом. Первый был белокожий и смотрелся, как пышная булочка. Второй — худой, жилистый и хоть ростом ниже, казался старше. Может, за счет вечно хмурого взгляда? «У него есть нормальное имя?» — шепнула Ева своему провожатому, не отрывая глаз от напряженной спины Дрозда. «Кто же его знает?» — тот пожал плечами. «В это время он всегда на рынке ошивается. Но скоро путина начнется, пойдет с рыбаками в море». Совсем взрослый. Ева печально качнула головой. Она знала, что в бедных семьях дети рано взрослеют. «Я тоже взрослый», — гордо вскинулся Криспин. «С 3 лет родителям помогаю. Но я не хочу всю жизнь жить на ферме. Да и наследство там маловато, чтобы на 5 делить». «А чего же ты хочешь?» Она с любопытством глянула на него. «Муж моей старшей сестры плотник. Тот самый, с которым вы договор заключили. Сестра вчера приходила, я услышал, как они с матерью говорят, что Джон нанялся делать ремонт в цветочной лавке. Вот хочу, чтобы он взял меня в ученики. Только за это платить надо. Даром никто не будет учить». «Значит, ты помогаешь мне, чтобы на учебу заработать?» – догадалась Ева. «Да, госпожа. Пару фартингов будет достаточно». Криспин даже ресницы скромно опустил. Хотя было видно, что он не отказался бы от монетки покрупнее. Ева прикинула остатки мелочи в кошельке. Сегодня она разменяла золотой суверен. Это 20 серебряных шиллингов или 240 пенсов. А медный фартинг всего лишь 1/4 пенса. На него можно купить разве что пару печёных картошин или рыбью требуху для котов. Все еще пребывая в раздумьях, Ева открыла калитку, мальчики внесли корзины в дом и застыли, ожидая оплату. Поколебавшись, она каждому дала по пене, все-таки оба работали. Но насколько разной была реакция мальчишек. Криспин с улыбкой поблагодарил и убежал обратно на рынок помогать матери. Дрозд сжал монету в кулак, окинул обшарпанную кухню наметанным взглядом и вдруг произнес: «Это к вам сегодня плотники придут, госпожа?» «Ну, ко мне», — подтвердила удивленная Ева. «А можно я тут останусь?» «Останешься? В каком смысле?» «Посмотрю, как они будут работать». «Тоже, что ли, метишь в ученики?» — догадалась она. Парень насупился. «Я вам по дому помогать буду», — произнес отрывистым тоном, глядя себе под ноги. «Бесплатно. Хоть полы мыть, хоть дрова колоть, хоть дымоход чистить. Я все умею». Ева была не слишком рада такой перспективе. Но настойчивость мальчика вызывала невольное уважение. Не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, у мальчишки, который даже имени не имеет, нет другой возможности чему-то научиться, как только подсматривать за мастерами. Что ж, красть в этом доме нечего. Все ценное, деньги и чужой медальон лежит в тайном месте. Ладно, нехотя согласилась Ева. «Только сначала умойся». Она указала на умывальник возле печи, а сама отправилась разбирать покупки. Но не успела отойти к столу, как услышала душераздирающий вопль и звук падения. Когда оглянулась, парнишка уже сидел на полу в полном оцепенении и расширившимися глазами смотрел на огромного черного кота, который с обиженным воем вылизывал хвост. Завидев хозяйку, кот бросился к ней, выгнул спину, задрал хвост трубой и с громким мурчанием начал нарезать круги вокруг Евиных ног, обтираясь об юбку. «Я его не заметил», — пояснил Дрозд виноватым тоном. «Ничего». Улыбнувшись, Ева незаметно отпихнула ногой подлое создание. «Наверняка он сам выскочил тебе под ноги». «Чего сразу сам?» — законючил кот тоном несправедливо обиженной жертвы. «Может, это вышло случайно?» «Не подлизывайся». Ева снова его отпихнула. «Я тебе не доверяю». «Это ваш кот?» Парнишка уже встал, отряхнул зад и теперь с любопытством наблюдал за животным. «А как его зовут?» «Никак. Приблудился тут на мою голову. Если хочешь, можешь забрать». Возмущенный мявк слился с испуганным возгласом. «Нет, нет, что вы, мистер Нокс запретил заводить животных». «Мистер Нокс?» – нахмурилась Ева. «Как тебе только в голову пришло кому-то меня отдать, глупая женщина?» Кот продолжал возмущаться, но хозяйка не обратила внимания. «Да, мистер Нокс», — повторил мальчик. «Он пустил нас с сестрой пожить в старый лодочный сарай?» «Колдун», — отреагировал фамильяр. «Хотя я даже не удивлен. Мальчишка весьма перспективен». Словно забыв про Еву, кот приблизился к парню, встал на задние лапы, а передние вытянул так, что они дотянулись до колен паренька. «Перспективен», — мысленно откликнулась Ева. «Да, думаешь, я нарочно ему показался? Нет, он сам увидел меня. Я такого не ожидал, вот и спрятаться не успел. Это значит, в нем есть зерно магии». «Он так странно смотрит», — Дрозд передернул плечами. «С ним все в порядке?» Жуткий, не мигающий взгляд кота прошелся по его лицу. «Не знаю». Ева с трудом скрыла улыбку. Пока на здоровье не жаловался. А сама мысленно спросила фамильяра. «Думаешь, старик поэтому пустил его в свой сарай?» «Может, и поэтому. А может, и другая причина есть. Почем мне знать?» – проворчал кот. «Но раз ты его привела, то пусть остается». «Остается?» «Да. А что? Помощник в хозяйстве не помешает». «Слушай», — Ева повернулась к пареньку, — «ты тут пока умывайся, а я поговорю со своим котом». С этими словами она подхватила животное под мышку и быстро вышла из кухни. Поднялась на второй этаж, захлопнула дверь бабкиной спальни и только там отпустила кота. «Ну?» — уперла руки в бока. «Рассказывай, что ты уже придумал». Кот, который безропотно позволил себе тащить, прыгнул на постель. Там с комфортом уселся, глянул на хозяйку из-под полуопущенных век и промурлыкал. «Тебе нужен помощник. Кто-то должен делать грязную работу по дому, в саду и в лавке. Почему бы тебе не взять этого мальчишку? Он на вид довольно смышленый». «Исключено», — отрезала Ева. «Мне самой тут есть нечего, так еще и мальчишку кормить. И он ведь не один, забыл, что ли? А мне деньги нужны на ремонт и гильдейский сбор». «Старый колдун приютил мальца», — заметил кот со значением и замолчал, давая хозяйке самой додумать все остальное. Ей ведь до сих пор было не по себе от взгляда, которым окинул ее старик, когда уходил. Да и вообще, улочка, казавшаяся мирной и тихой, уже вторую ночь приносила сюрпризы. То бандиты и раненый незнакомец, то какие-то шорохи за окном. Может, и правда оставить мальчика? Все же вдвоем не так страшно в пустом доме. Да только... поселить мне его негде, если только на кухне. Ее прервал громкий стук в дверь и зычный мужской голос. «Хозяйка!» «Кто там?» Вслед за котом Ева подошла к окну и выглянула.